Глава 26. «Как необдуманно мы поступили, Чингачгук!» — воскликнул Зверобой, когда Магикан поднимал за крылья огромную птицу, угасающий взор которой с отчаянием обращен был на безжалостных врагов. «Какое зло сделал нам этот благородный орел, рассекавший с такой смелостью беспредельное воздушное пространство! И мы убили его только для того, чтобы доказать свою удаль! Дело решенное. Сейчас же отправлюсь в ракетский лагерь. И пусть Минги напомнит мне в торжественную минуту, что жизнь дорога для всех. Возьмите Юдифь назад, Ланибой, и передайте его достойнейшему. Мой час пробил». «Никого нет достойнее вас, Зверобой», — с живостью отвечала Юдифь. «Этот карабин по всем правам может принадлежать только вам. Вы правы. Если брать в расчет мою ловкость, но я не научился употреблять ее лишь в случае необходимости». Этот взрыв внезапного раскаяния чрезвычайно изумил всех слушателей, еще не переставших удивляться искусству ловкого стрелка. Магикан поспешил прекратить страдания орла, отрезав ему голову большим ножом. «Одним злом меньше, Чингачгук», — продолжал Зверобой. «Но не забудь, что у этой птицы остались теперь без пищи птенцы. Если бы честное слово не принуждало меня возвратиться к Мингам на верную смерть, я бы непременно отыскал орлиное гнездо, хотя бы пришлось для этого целый месяц лазать по деревьям». «Эти слова делают вам честь, Зверобой», — заметила Гетти. «И я очень рада, что вы раскаиваетесь в бесполезном убийстве». «Правда ваша, добрая Гетти. Я это особенно чувствую теперь, когда сочтены минуты моей собственной жизни». Затем молодой охотник вышел из ковчега и молча сел на платформе. Солнце уже поднималось к зениту, и это обстоятельство заставило его подумать о приготовлениях к отъезду. Заметив намерение своего друга, Магикан и Вахта поспешили приготовить для него лодку. Настал час разлуки, — сказал Зверобой, когда все сгруппировались вокруг него. «И я должен оставить моих лучших друзей. Часто я думал, что бывают минуты, когда наши слова производят особенно глубокое впечатление. Вот почему я хотел бы каждому из вас дать совет, вероятно, последний в моей жизни. К вам прежде всего обращаюсь, Юдифь и Гетти. Пойдемте со мной в ковчег». Чингачгук и Вахта остались на платформе. Обе сестры последовали за охотником. «Гетти может выслушать ваши наставления на берегу», — сказал Юдифь торопливо. «Я хочу, чтобы она отправилась вместе с вами». «Будет ли это благоразумно, Юдифь?» «Что же вы хотите этим сказать, Зверобой?» «Могут произойти такие вещи, которых лучше не видеть молодой девушке». «Нет уж. Лучше я поеду один, а Гетти останется при вас». «Не бойтесь за меня, Зверобой», — сказала Гетти. «Иракезы меня не тронут». «Я убеждена, Гетти, что тебе действительно нечего бояться», — сказал Юдифь. «И вот почему мне хочется, чтобы ты непременно отправилась в иракезский лагерь с нашим другом. Это не повредит никому, и легко случится, что твое присутствие будет полезно для Зверобоя». «Пусть будет так, как вы желаете, Юдифь. Не станем об этом спорить. Ступайте же, Гетти, готовьтесь к отъезду и дожидайтесь меня в лодке». Оставшись одни, Юдифь и Зверобой молчали, пока Гетти совсем не вышла из ковчега. Затем Зверобой заговорил спокойно. «Не сразу, конечно, забываются слова умирающего друга, Юдифь. Я желал бы поговорить с вами с полной откровенностью, как родной ваш брат. Прежде всего, я намерен обеспечить ваше спокойствие от ваших врагов. Их у вас два, и они всюду следуют по пятам вашей жизни. Первый враг ваш — красота, иногда опасная для молодой девушки более всякого Минга. Берегитесь и будьте внимательны к самой себе, иначе язык низкого льстеца отравит вашу будущность. Времена года сменяются одно другим. Природа умирает и вновь оживает, но не суждено возобновляться исчезнувшей красоте. «Понимаю вас, зверобой», — отвечала молодая девушка с такой скромностью, которая несколько изумила ее собеседника. «Но вы сказали только об одном враге. Кто же мой другой враг?» «Другой гораздо менее опасен и, вероятно, будет легко побежден вашим рассудком. Но так как я уже заговорил об этом предмете, то надо мне окончить свою мысль. Первый враг ваш, как я сказал, ваша необыкновенная красота. Вторым врагом является то, что вы сами хорошо понимаете это свое преимущество. Опасность со стороны первого врага значительно будет увеличена, если рыдания Юдифи прервали его слова». Зверобой испугался. «Простите меня, Юдифь», — сказал он. «У меня были добрые намерения, и я вовсе не хотел до такой степени расстроить вас». «Вот так-то и всегда бывает с дружбой. Либо не доскажешь чего-нибудь, либо слишком перескажешь. Все-таки я рад, однако, что дал вам этот совет, и вы не имеете права сетовать на человека, которого ожидает неминуемая пытка». Юдиф перестала плакать, и лицо ее в эту минуту было так обворожительно, что зверобой смотрел на нее с невольным восторгом. «Довольно, зверобой», — сказала она. «Я воспользуюсь вашим уроком и не забуду ни одного вашего слова. Прощайте, мой милый друг». И с этими словами, пожав руку молодому охотнику, она ушла в замок. Ее место заняла вахта. «Ты очень хорошо знаешь природу краснокожих, молодая девушка», — сказал зверобой, когда вахта приблизилась к нему робко и с покорным видом. «И стало быть, легко поймешь, что друг твоего жениха, по всей вероятности, беседует с тобой в последний раз. Немного я хочу сказать тебе, но это немногое происходит от того, что я слишком долго жил в твоем народе и освоился вполне с его обычаями. Женщина ведет трудную жизнь во всех странах, но судьба ее у краснокожих гораздо тяжелее, чем у белых людей. Впрочем, я уверен, Чингачгук едва ли способен сделаться тираном любимой женщины, но если облако покроет ваш вигвам, помни, за ненастьем всегда следует ясная погода. Бледнолицый брат мой очень умен. Вахта сохранит в своем сердце его мудрые слова. Желаю счастья тебе от всей души. Пошли ко мне, великого змея. Вахта не пролила ни одной слезы, оставляя своего друга, но в глазах ее сверкала твердая решимость, составлявшая поразительный контраст с ее обычной скромностью. Через минуту явился Чингачгук. «Сюда, великий змей, дальше от слабых женщин», — сказал зверобой. «То, что я намерен тебе сказать, не должно доходить до женского слуха. Ты слишком хорошо понимаешь значение отпуска и характер мингов, и, стало быть, можешь судить о последствиях моего возвращения в их лагерь. Я не нищий, это тебе известно. Пусть вахта будет наследницей всего моего имения, если к концу лета я не ворочусь домой. Мои кожи, выделанные и невыделанные, оружие и припасы могут оставаться в полном ее распоряжении. Это наследство, по моим расчетам, должно освободить ее от всякой тяжелой работы, по крайней мере, на долгое время. О взаимной любви, я полагаю, говорить не следует, потому что вы и без того любите друг друга. При всем том, считаю не лишним заметить, что ты не должен скупиться на ласковые речи. Знаю очень хорошо, что красноречие твое льется обильным потоком на совете вождей, но могут быть минуты, когда язык безмолвствует в родной семье. Остерегайся таких минут. И помни, что радушная беседа больше всего содействует водворению спокойствия и мира. «Уши мои открыты», — с важностью отвечал Магикан. «Слова брата моего запали глубоко, на самое дно моей души. Пусть брат мой продолжает свою премудрую речь. Песнь королька лесов и дружеский голос никого не утомляют». «Да, мне нужно еще поговорить с тобой, и как истинный друг, ты не должен сетовать, что речь моя склонится на меня самого. Почти бесспорно, что к концу этого дня я буду трупом. Я не желаю похорон, но если отыщут мои кости, собери их, любезный друг, и предай земле по обычаю людей белой расы». «Все это будет сделано, как желает брат мой. Пусть он выгрузит на мое сердце и остальную тяжесть своей души». «Но на моей душе легко, великий змей, и я готов встретить смерть. Довольно. Пора кончить эту беседу. Гетти ждет меня в лодке, и срок моего отпуска кончился. Прощай, Магикан. Вот тебе моя рука». Чингачгук взял поданную ему руку и пожал ее со всей горячностью дружбы, но тут же принял глубокомысленный вид и приготовился на прощание выдержать характер равнодушного философа. Какая-то тайная мысль отражалась на его челе, но зверобой не хотел больше расспрашивать. «Прощай, великий змей!» — воскликнул он, пересаживаясь в лодку. «Кто знает, суждено ли нам увидеться опять?» Чингачгук сделал рукою прощальный жест и, закрыв голову легким покрывалом, медленными шагами удалился в ковчег, чтобы погоревать наедине о судьбе своего друга. Зверобой не говорил больше ничего до тех пор, пока лодка не совершила половину своего пути. Гетти первая прервала молчание. «Зачем вы возвращаетесь к Гуронам, Зверобой?» — спросила она кротким и мелодичным голосом. «Мне бояться нечего, а ведь вы, Зверобой, очень умны, почти так же, как Генрих Марч, или даже больше, если верить Юдифе». «Потому что кончился срок моего отпуска, добрая Гетти». «Говорите яснее, Зверобой». «Ну так слушайте же, я открою вам всю истину. Вам известно, что я в плену у Гуронов, а пленники не всегда делают то, что им угодно». «Но какой же вы пленник, если разъезжаете со мной по озеру в лодке моего отца, тогда как Гуроны далеко от нас в густом лесу? Я вам не верю, Зверобой». «Нет, добрая Гетти, вы должны мне верить, и если бы вы не были слабоумны, то увидели бы, что я связан по рукам и ногам». «О, какое несчастье для человека быть слабоумным! Я вас решительно не понимаю, и хотя смотрю во все глаза, но никак не могу видеть, где ваши руки и ноги связаны. Растолкуйте мне, по крайней мере, чем вы связаны». «Своим отпуском, Гетти. Это такие путы, которые стягивают крепче всяких цепей и веревок». «Странно. Никогда я не видала такой вещи». «И не увидите. Потому что отпуск, собственно говоря, связывает волю человека. Знаете ли вы, что такое обещание?» «Очень знаю. Обещанием называется данное слово исполнить что-либо. Матушка мне всегда говорила, что честный человек обязан исполнять все свои обещания». «Ну так вот, видите ли, отпуск есть не что иное, как обещание, которое честный человек обязан исполнить. Я попал в руки мингов, и они позволили мне повидаться с моими приятелями, связав меня честным словом возвратиться к ним по истечении срока для того, чтобы вытерпеть пытку, которая для меня назначена». «А почему вы убеждены, что гуроны непременно будут вас пытать? Неужели вы думаете, что я провожаю вас за тем, чтобы смотреть на ваше мучение?» «Совсем нет, добрая Гетти. Напротив, я надеюсь, что в ту минуту, когда станут сдирать с меня кожу, вы уйдете подальше, чтобы не быть свидетельницей моих мучений. Но пока довольно об этом. Я полагаю, что вы еще не забыли Генриха Марча?» «Как же мне его забыть, когда он оставил нас только что в прошлую ночь. Вы должны знать, что друзья долго удерживаются в нашей памяти, а Генрих Нуарч был нашим другом. Почему вы о нем заговорили? Если из-за моей старшей сестры, то я могу вас уверить, Зверобой, что Юдив никогда не выйдет за Генриха Марча. Она влюблена в другого и часто говорит о нем во сне. Но я не скажу вам имени этого мужчины. Хотя бы вы осыпали меня грудами золота и всеми сокровищами короля Георга. Можете беречь про себя этот секрет. Сколько вам угодно, добрая Гетти. Да и к чему мне знать чужие тайны, раз одна моя нога уже стоит на краю могилы? Впрочем, ни голова, ни сердце не могут отвечать за то, что лепечет язык во сне. Согласитесь, однако, Зверобой, ведь это очень странно, что Юдив не любит Генриха Марча. Он молод, храбр, отважен и такой же красавец, как она сама. Батюшка всегда говорил, что из них могла бы выйти прекрасная пара, хотя матери моей он не нравился так же, как Юдифи. Всего этого нельзя вам растолковать, бедная Гетти. Но солнце уже высоко, и срок мой кончился. Берите весла и поедем к берегу. Лодка быстро побежала к мысу, на котором, по предположению Зверобоя, его дожидались иракезы. Он уже опасался, что не приедет к сроку, но Гетти, видя его нетерпение, начала помогать ему с таким усердием, что легкий челнок подъехал к берегу даже раньше срока.